Глава 13. Года два прошло с той ночи до того дня, когда моя мать поселилась в коровнике Моше Рабиновича, чтобы работать на него, заботиться о его сиротах и доить его коров. О предыдущих годах ее жизни, где она была и что делала, мне известны лишь немногие детали. «Она в камина», — перебивала она, как только я спрашивал об этом. «Не все ли равно?» И ее тут же охватывало раздражение. «А теперь пересядь-ка поскорей на правую сторону, Зейда, слышишь?» Потому что я снова забывал и садился с ее глухой стороны. Став немного старше, я спросил об этом у трех моих отцов, и они дали мне три разных ответа. Моше Рабинович сказал, что какое-то время она работала в винном погребе в Ришон-ле-Ционе, и это там она привыкла прикладываться к бутылке, — улыбнулся он. Сойхер Глоберман, у которого были свои глаза и уши по всей стране, рассказал, что родители мамы решили остаться в Галуте, когда услышали, какие штуки их дочь вытворяет в стране, потому что не хотели больше ее видеть. А когда я стал упрашивать его рассказать еще, он сказал, что мужчинам не пристало ковыряться в жизни своих матерей. «Что там происходило между ног нашей госпожи Юдит до того, как ты, Зейда, появился оттуда, тебя не касается, и знать это тебе не нужно, точка», — объявил он со своей обычной грубостью, к которой мне все еще трудно было привыкнуть, но которая меня уже не обижала. А канареечник Яков Шейнфельд, поклонник и жертва моей матери, подавая мне одно за другим ароматные блюда, сказал просто: «Юдит нашего Рабиновича спустилась ко мне с неба и вернулась от меня туда». Так он сказал и сделал руками широкий жест, словно чертил круги над столом, и белый шрам на его лбу внезапно побагровел, как это случается всегда, когда Шейнфельд бледнеет. «Ты еще мал, Майнкинд, но ты вырастешь и выучишься, и поймешь, что у любви есть свои правила. И лучше, если ты узнаешь эти правила от своего отца. Тогда тебе не придется потом самому страдать из-за любви. А зачем еще мальчику отец? Чтобы он учился на папиных неприятностях, а не на своих собственных. Почему все мы, дети Израиля, сыновья праотца нашего Якова? Чтобы мы все учились от его любви. Люди еще наговорят тебе много слов про любовь. Первым делом они скажут тебе, что это происходит только между двумя людьми и больше никого не касается. Нет, Зейда. Это для хорошей ненависти нужны двое, а для любви достаточно даже одного человека. И даже одной мелочи достаточно для любви, как я тебе уже говорил раньше. И когда-нибудь, когда ты влюбишься в женщину из-за такой мелочи, скажем, из-за ее глаз, придет к тебе какой-нибудь человек и скажет тебе так: ты влюбился в нее из-за глаз, но ведь жить тебе придется со всей женщиной. Нет, Зейда, если ты влюбился в глаза, то и жить ты будешь с глазами, а вся остальная женщина будет для тебя как шкаф для платья». Он опустил глаза, заметив мой недоуменный взгляд. Его рука перестала барабанить по столу, но рот продолжал говорить. «Эти вещи даже Бог не понимает. Еврейский Бог, он очень хорошо понимает одиночество, но любовь он не понимает совсем. Наш Господь единый, он такой единый, что он совсем один на небе, без детей, без друзей, без врагов, но хуже всего без женщины. Так он там просто сходит с ума от такого одиночества, и поэтому он нас тоже сводит с ума и называет Израиль блудницей и девственницей и невестой и всякими другими словами, которыми глупый мужчина называет женщину. А женщина, она совсем не это. Она всего-навсего обыкновенная плоть и кровь. Как жаль, что я только сейчас это понял. Может быть, если бы я понимал это уже тогда, если бы я понимал, что любовь — это дело ума, а не сердца, что это дело не мечты и безумия, а правил и законов, я бы больше преуспел в своей жизни. Но ведь понять, Зейде, — это одно, а преуспеть — это совсем другое. Чтобы один мужчина сумел заполучить ту единственную женщину, которую он действительно хочет, для этого кто-то должен управлять всем миром. И все части мира должны для этого сдвинуться и сложиться как нужно, потому что ничто не случается само по себе. Иногда человек тонет в Ваде здесь, в стране Израиля, чтобы в Америке кто-то другой выиграл деньги в карты, а иногда дождевое облако идет всю дорогу от Европы до нас, чтобы здесь мужчина и женщина были вместе в грозовую ночь, и если кто-нибудь кончает с собой, это значит, что кому-то другому очень-очень нужно, чтобы он умер. А когда ворона каркает, кто-то слышит этот ее крик. И когда я увидел Юдит, как она едет себе в коляске, и эта коляска плыла так медленно-медленно с той вот стороны, а солнце светило вот с этой, я посмотрел на нее и сразу понял, это та женщина, которую мои глаза могут поднять с земли. Они могут ее поднять и принести ко мне. В стране Индии есть такие люди. Они могут сдвинуть чашку на столе, просто посмотрев на нее глазами, одним только взглядом. Ты знал об этом, Зейде? Я читал об этом в детской газете у нашего деревенского папиша. Этот папиш, он сохранил у себя все старые газеты. Там, в этой Индии, есть такие люди, факиры. Они совсем не чувствуют боль. Они могут остановить свое дыхание и сердце. И могут глазами подвинуть чашку на столе, куда захотят, направо или налево. Чтоб я так был здоров, Зейде, одними глазами, направо и налево, налево и направо. Вот так они ее двигают. А сдвинуть чашку, чтобы ты знал, Зейде, чашку намного труднее сдвинуть, чем женщину.